Ну а пока они готовились к возможной обороне, я решил прочитать доклад о том, как идут разведка поиски наших с Ангроном ребят в других частях этого мира. И посмотреть там действительно было на что, ибо они нашли сразу несколько крупных городов, на несколько сотен тысяч жителей, включая все причитающиеся всему этому добру службы. Точнее то, что от них осталось. Например, в одном из городов наши парни нашли самый настоящий корабль, что должен по идее находиться не на крыше сразу двух многоэтажек, а в порту, где ему и самое место. И словно всего этого окружающего нас цирка было мало, выяснилось то, что этот странный летательный аппарат оказался населен не абы кем, а самыми настоящими автоматонами. Проще говоря, примитивными роботами, уровень развития которых еще только предстояло выяснить. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что они хоть и не интеллектуальные гении, но и не идиоты. По крайней мере, встроенным в их конечности оружием они прекрасно умеют пользоваться. Что они сумели просто превосходно продемонстрировать местным криминальным элементам, что пожелали захватить их судно себе. Как итог, местный городишко обзавелся двумя десятками трупов, часть из которых оказалась просто разорваны на куски из-за точечного попадания плазмы в корпус, что уже наводит на очень интересные мысли о том, что же это за ведроголовые создания такие. Также ими оказалось найдено некое поселение, что было очень грамотно обустроено в строении, опознанном как стадион. Небольшой, конечно, но все же. И это еще не говоря о том, что неподалеку от этого города была найдена еще одна авиабаза. Вот только она оказалась занята теми, кто является еще одной ветвью так называемого братства стали, филиал которого наши ребята уничтожили в Махове. Ну и прочее, по мелочи. Но что меня знатно так обрадовало, так это то, что они нашли точную копию девушки под именем Пайпер, увидев которую я сразу понял одно, а именно то, что я должен посетить это место и обсудить с ней, неофициально, много чего интересного, и с главным бигбоссом того места тоже, официально, присоединение его поселка к Империуму. Да, звучит, конечно, глупо, что мне лично вдруг захотелось переться в чуть ли не жопу мира, когда можно послать туда пару тысяч Астартес и где-то под 10 тысяч простых солдат, чтобы они убедительно попросили тамошнее руководство об выполнении вышеперечисленных действий. Но Пайпер, эх, ради нее я готов в одно жало разнести в клочья так называемые институты братства стали вместе взятые. И я не прощу себя, если упущу такой шанс, как поговорить с этой секси-красоткой. Но не более того, ибо у меня есть чрезвычайно горячая супруга с очень крепкой рукой, которой она легко может постукать как меня, так и эту бедную девушку. Так что пока механикум думает и рожает что-то там насчет поставки мне кораблей, я решил смотаться в этот самый город, лично дойти до того стадиона и переговорить с этой секси-красоткой. Вот так-то. Да и потом, это, конечно, может прозвучать странно, но именно пустоши данный город, где проживает Пайпер со своей маленькой сестричкой, смогли наиболее полно пережить ядерную бомбардировку. Чего нельзя сказать про остальные поселения, начисто стертые ядерными взрывами. Да их и так-то было не очень много, всего чуть больше десятка. Причем большая их часть оказалась настолько поражена радиацией, что даже сейчас, спустя 200 с лишним лет, даже приближаться туда было попросту опасно. Спасибо специальным дронам-разведчикам, которые сумели самолично проверить, что там да как, в результате чего выяснив, что там даже гули и тех нет, не говоря уже о супермутантах и прочей нечисти, поэтому я отдал приказ не приближаться к этим поселениям, не говоря уже про местных, что передохнут там за считанные мгновения, а если те будут упрямиться либо отлавливать, либо убивать, коли не будет иного выхода. Да и потом, пока я тут думаю, наши ребята на орбите тщательно ищут все какие только возможно подземные поселения, и как только находят, то пересылают данные координаты нашим парням, а те в свою очередь отправляются туда с более плотной проверкой, и если нужно, то для зачистки, что по итогу привело к тому, что нами было обнаружено около 15 убежищ, лишь самые маленькие из которых были предназначены для проживания около 3000 человек, а самые большие, и, соответственно, скорее всего самые глубокие, предназначены были человек на 15 тысяч максимум. И это совершенно не шутка, а совершившийся факт, отчего перед нашими ребятами встала очень серьезная проблема банального спуска туда, благо что наши ребята оказались довольно-таки креативными личностями и сумели что-то там такое намудрить, что я просто хлопаю в свои милые ладошки. И стоит отметить, что в одном из убежищ, что оказалось практически вплотную к одному из типичных местных городков, кое, кстати, оказалось вовсе не убежищем, а самым настоящим холодильником вперемешку с лабораторией, было найдено кое-что очень интересное. К несчастью, когда наши ребята туда все-таки умудрились проникнуть, то выяснилось, что из живых там осталось лишь трое. Мужчина и женщина с маленьким ребенком, мальчиком. Чему я хоть и обрадовался, но и одновременно озадачился. Ибо если это именно те, о ком я думаю, то я даже и не знаю, что тут можно и думать. Ведь если Пайпер здесь и сейчас жива, и попросту существует, да и эта замороженная троица также находится в числе живых, причем в полном составе, то кто тогда находится у руля института? Правда, эта загадка хоть и занимает мой не самый шибко умный ум, но не настолько, чтобы не контролировать выполнение иных, не менее важных задач, таких, как, например, непрекращающийся поиск этого самого огромного подземного бункера института. Причем наших войск оказалось более чем достаточно для того, чтобы разделить их на далеко не слабые такие части, и отправить их на проверку всех и каждого найденного подземного убежища. И однажды это дало свои плоды, да такие, что пришлось пригнать специальную технику, чтобы с ее помощью буквально пробурить проход сквозь породу к главному убежищу этих выродков. Правда, практически сразу же выяснилось то, что эти ученые-психопаты хоть и были конченными выродками, но совсем уж законченными идиотами они не были. Почему? Да потому что помимо этих самых ученых, там, в их подземном улье-городе находился и довольно-таки немаленький контингент охраны, вооруженный особым оружием, что вот вообще не встречается больше нигде на поверхности. А если и встречается, то в буквально единичных случаях. Но не суть, главное сейчас это то, что когда проход все-таки оказался пробит, то сотни хлынувших внутрь Астартес и просто море обычных солдат практически моментально смели все какие только можно преграды, включая солдат в тяжелой силовой броне, на которых набросились мои сыны, и дронов-охранников, по сути роботов с искусственным интеллектом, с которыми разделались уже обычные солдаты, перестреляв из своих модифицированных пушек, не дав тем и единого шанса на хоть какое-то сопротивление. Причем все произошло настолько быстро и внезапно, что руководство данной организации попросту не успело никуда смыться, когда к ним в гости вломились совершенно неожиданные гости, попутно перебив подчистую всю охрану, о чем уже говорилось ранее, и пленив почти всех ученых. Почему почти, а не полностью? Да потому, что часть из этих умников решила оказать сопротивление. И как оказалось, зря, ибо наши солдаты ни с кем особо церемониться не стали, а просто, и без каких-либо затей, перебили их. Ну а тех, кто все-таки умудрился выжить, каким-то образом, быстро переловили в глубинах улья и приговорили к смерти. Прямо здесь и сейчас. Ну а пока наши ребята развлекались кто как может, я все-таки соизволил притащиться в нужный мне городишко и столкнуться с первой на своем пути преградой, а именно очень толстой дверью, даже можно сказать толстенной плитой, что была разделена на две части и изображала собой эту самую дверь. И словно в качестве подарка при приближении к этому самому сооружению меня ждал очень неплохой подарок, а именно спорящая с переговорным устройством девушка в красном плаще и в кепке со знаком прессы и сумкой, что была перекинута у нее через плечо. Да и кобура с пистолетом прекрасно намекает на то, что данная особа далеко не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. КХМ, простите, что перебиваю вас, моя юная леди, но может вам чем-нибудь помочь? А то ваши крики на всю улицу было слышно. Неизвестно каким образом, но девушка нас банально не заметила, пока наша группа не подошла уж очень близко к воротам и не оказалась прямо перед ней. Хотя тут нет ничего удивительного, учитывая, как эта милашка была вовлечена в спор с командиром данного поселения, что, видимо, отказывался, по каким-то неизвестным мне причинам, впускать ее внутрь. Ну ничего, сейчас мы это быстренько исправим. Нет, не стоит. Я Исаава. Не обернувшись, молодая черноволосая красавица начала было отвечать, но стоило ей только обернуться и увидеть, кто сейчас стоит перед ее персоной, как она буквально потеряла дар речи на несколько мгновений. Но вскоре, буквально через несколько секунд, она наконец отмерла и ответила: «А вы, собственно, кто такие?» «Я не представился. Прошу прощения, миледи, моя вина. Надеюсь, что вы не сильно на меня за это в обиде. Ну а зовут меня Александр, Фамилии у меня нет, вы уж простите, но вот прозвище присутствует. Верунский. Александр Верунский. Будем знакомы. Вот как? С легким прищуром глаз вопросила девушка, глядя на меня снизу вверх, отчего у нее вскоре заболела голова и мне пришлось опуститься на одно колено. И, что вы тут делаете, с такой-то компанией? Намек был более чем ясен, учитывая, что Пайпер слегка кивнула на моих спутников, с хоть и трудом, но скрывая при этом изрядную долю страха перед своими новыми собеседниками. Это будет очень долгий рассказ, и я не думаю, что вам будет удобно слушать его вот прямо так, стоя на улице, и имея неслабую такую возможность заболеть. Поэтому давайте пройдем внутрь, там и побеседуем. Как вам такая идея? Ну, я-то собственно и не против, но меня не пускают внутрь. А почему именно никто так толком и не объяснил? Вот как? Прискорбно. Но может быть эти негодяи послушают меня, и впустят нас в это поселение. А вы ничего плохого местным жителям не сделаете. А то вы уж больно грозно выглядите, и эти ваши пушки выглядят уж как слишком мощно. Можете не волноваться, миледи, данное оружие будет направлено исключительно на врагов человечества. Преступников там всяких, мутантов и иную, не менее опасную нечисть. Ну так как, мы можем войти внутрь. Ой, простите, что-то я вас заслушалась. Одну минутку. Ойкнувшая была девушка вновь поспешила нажать кнопку связи и потребовала ее впустить, сказав, что у нее есть некие очень опасные гости, которые могут очень сильно расстроиться, если их всех вместе не пустят в город. В ответ некий мужской голос лишь рассмеялся и отказался ее пускать, на что уже расстроился я и сказал, что если нам не откроют ворота, то мы сами их откроем. Но в этом случае от ворот останется лишь воспоминание и большая такая дырка, на что мне ответили, пусть и не сразу, а через несколько секунд, что так уж и быть. Но все мои солдаты должны остаться здесь, снаружи, и никак иначе. В общем и целом меня все-таки пропустили, вместе с моей охраной в виде 4 терминаторов. Потому что в противном случае уже они воспротивились, сказав, что одного меня в неизвестно насколько опасное место они не отпустят. На самом-то деле я мог просто поставить местных перед фактом, и все тут, врубив свою ауру примарха на самый максимум. Но это была чисто моя блажь, пусть и максим минут на 15. Но я хочу и все тут, могут же у меня быть маленькие слабости, верно. К тому же уже почти вся планета приведена к согласию, осталась только парочка не очень крупных городов и множество мелких поселений, с которыми разберутся уже иные лица, работа которых как раз таки и заключается в том, чтобы объяснить все преимущества и иные блага того, что они теперь оказывается живут в Империуме, ну и прочее, и прочее, и прочее. Меня это уже не очень сильно заботит, главное, что до окончательного выполнения своей миссии осталось совсем чуть-чуть, и мы наконец-то сможем свалить с этой планеты. К счастью, местный большой босс решил особо не лихачить, а просто, в добровольном порядке разумеется, решил подписать документы на вхождение в состав Империума. Мелочь, возможно, спросите вы, блажь или дурость, смешанные вместе. Да, да, да и еще раз да. Тем более в этом мире ничего интересного больше нету, кроме как знаменитой пустоши, Гудспрингса и всех тех городов и персонажей, что фигурировали в третьей и четвертой частях. Да и самих персонажей тут было очень даже многовато, отчего я решил, после не особо долгих раздумий, сделать миниатюры всех этих персонажей, включая как секьюритронов Хауса, самого Хауса, а также президента Аарона Кимбла, Цезаря, посла НКР и даже конкретно красавицы Пайпер, ну и несколько миниатюр тех или иных важных строений и даже поселений, отчего пришлось отдать приказ о создании отдельной комнаты как раз вот для таких моих игрушек. Ребячество, конечно, ну а почему бы и нет, тем более ресурсы и в какой-то мере время у меня были в более чем избыточном достатке. Спустя некоторое время, имперская военная база. Сэр, мы только что получили сведения от третьей группы. Они докладывают об успешном выполнении миссии, так же как и отряд 17. Итого получается, что последние два города присягнули на верность императору, сэр. Очень хорошо. А что насчет более мелких деревень, поселков там? Тамошние жители хоть как-то отреагировали на смену правительства и крыши. Как вы и просили, господин, мы только лишь донесли о произошедших переменах, не оказывая на них никакого давления и не угрожая, а совсем наоборот, сообщили координаты того, куда они могут донести свои жалобы и претензии. а также запросить помощи в том или ином деле, или даже запросить работу с соответствующим уровнем зарплаты, что особенно вызвало в поселенцах некий отклик. Правда, пришлось провести некоторые пояснительные беседы насчет того, что тут и как теперь работает. Очень хорошо. Сидя в кресле, я выслушивал доклад своего непосредственного подчиненного, что принес мне столь интересные и важные новости. Зачистки гнезд всякой мерзости продолжаются с прежним успехом. Так точно, на данный момент наши войска уничтожили уже несколько тысяч этих монстров, включая даже кротокрыс, диких собак и огромных слепней. Ясно. Поднявшись из-за рабочего стола, я подошел к большому окну и принялся наблюдать за тем, как сотни рабочих бегают и суетятся на посадочной площадке возле многочисленных боевых машин самой разнообразной специализации, но я бы все же рекомендовал вам быть настороже. Не хочу, чтобы у вас случилось что-нибудь не очень приятное, когда меня не будет, поэтому пусть охрана особо важных объектов регулярно устраивает дополнительные патрули вокруг вверенных им баз и иных объектов. Вам все понятно? Так точно. Ну вот и славно. Что там насчет Пайпер и ее сестры? Они всем довольны. Они ни в чем не нуждаются. Наоборот, они полностью всем довольны. Новое жилье, хорошая медицина, школа для маленькой Шилтер, не говоря уже обо всем необходимом оборудовании, что мы ей предоставили из наших запасов. Все только самое лучшее и надежное, как вы и приказали, господин. Одна только претензия есть у мисс Пайпер. Охрана, охрана. А что с ней не так? Они плохо выполняют свои обязанности. Никак нет, сэр. Наоборот, солдаты, что вы приставили к сестрам, являются первоклассными защитниками этих двух персон. Но мисс Шилтер смущает сам факт наличия охраны. Она говорит, что может и сама о себе позаботиться, добавляя сюда тот факт, что она уже проходит специальную военную подготовку, да и оружие, что мы ей предоставили, слишком уж превысило уровень ее уверенности в собственных силах. Вот как. Жаль, конечно, но охрану я убирать никуда не собираюсь, ибо пустоши и весь остальной мир продолжает быть чрезвычайно опасным. Мутанты всех мастей, бандиты, численность которых мы знатно так проредили, и прочая нечисть все равно продолжают угрожать этому миру. Поэтому мисс Шилтер придется терпеть, иначе ее жизнь может оказаться в серьезной опасности. И это не обсуждается, я все сказал. Тем более напомни ей, что именно благодаря нам ее сестра получила шанс на лучшее и светлое будущее. Будущее, где она не знает голода, холода, имеет крышу над головой и имеет возможность не болеть теми заразными заразностями, что ежедневно угрожают ее и так не очень крепкому детскому организму. Проще говоря, счастье, крепкое здоровье, безопасность и уверенный взгляд на светлое будущее у нее есть благодаря нам. И это не угроза или что-то подобное, нет, ни в коем случае. Наоборот, это просто констатация факта, не более. И если она хочет убедиться в том, что мы стараемся принести в этот мир хотя бы подобие крепкого порядка и закона, то милости просим. Шаттл быстро прокатит ее по таким злополучным местам, куда даже взглянуть было страшно. А сейчас там спокойно и безопасно живут люди, семьи с детьми и прочее. Все то, что имеет нормальный народ и нормальная семья. Все, тема закрыта. Дальше. Дальше у нас коллективное прошение сразу нескольких поселений о защите от угроз извне, что постоянно донимают их чуть ли не каждый день, похищая или убивая людей, нередко при этом забирая себе все, что есть у и так нищих фермеров. Заглянув в планшет, мужчина прочитал колонку прошения и зачитал имеющиеся там известия. Я уже отправил туда необходимый контингент солдат. Думаю, что они достаточно быстро разберутся с этими подонками. Очень хорошо, довольно кивнув, я вопросительно посмотрел на своего временного секретаря. Думаю, что подобный наш ход поможет им быстрее принять над собой власть императора. Да и покажет нас с исключительно хорошей стороны, если мы поможем им так, как того требует ситуация. И еще кое-что. Передай нашим солдатам, что если они наткнутся на поселение так называемых гулей, что относительно разумны и адекватны, и при этом являются этими самыми фермерами, не трогать и открывать огонь только в том случае, если они первыми окажут признаки агрессии и нападут. Затребовав у секретаря продолжать доклад, мы с ним по итогу всего этого просидели тут до поздней ночи. Благо, что я догадался загрузить подобными проблемы обычных людей, что должны будут на деле доказать свою правпригодность, а не только на словах. Этот же случай был совершенно уникальным по той простой причине, что мне просто захотелось немного развеяться и отдохнуть от больших дел. Вспоминая, что я являюсь не только примархом, но и королем, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тем более вот буквально несколько часов назад данный мир официально, полностью, вошел в состав Империума Человечества, признав над собой власть императора и подписав все необходимые документы, которые я, признаюсь честно, скопировал в полном объеме и максимально подробно. После чего передал данную папку специальному чемоданчику, а тот в свою очередь передаст ее в мой собственный музей. Ну и прочее, по мелочи, типа оружия, бронетехники, одежды и так далее. Осталась только самая малость перед тем, как мы отсюда смоемся, а именно попрощаться со всеми теми, с кем я успел познакомиться лично, а не через экран компьютера, и сфотографироваться на будущее, дабы потом, глядя на эти фотографии, с теплотой вспоминать все то, что между нами произошло. Эх, надеюсь, что когда наступит тот пиздец Пизасович, что именуется не иначе как ересь Харуса, данный мир если и не пронесет, то затронет в как можно меньшем масштабе. Уж больно дорог мне этот мир, как благодаря тем теплым воспоминаниям из прошлого, где курьер под моим управлением разбивал головы моим противникам в кашу гранатометом или же обрушивал на их головы дождь из ядерных боеголовок при помощи толстяка. Да и просто из-за того, что я лично, вживую, смог поучаствовать в улучшении жизни местного населения по максимуму, что, честно говоря, меня очень и очень радует. Орбита планеты. Спустя некоторое время. Мудрость тиши. Знаешь, вот хочется просто лежать и ничего не делать. Развалившись на диване в позе полудохлой морской звезды, я устала, и одновременно с неприкрытой радостью, прохрипел куда-то в никуда свою счастливую мини-речь, радуясь, что вся эта кутерьма с воссоединением наконец-то подошла к концу. Правда, вскоре нам предстоит заняться присоединением еще одного мира, что явно намекает на практически полное отсутствие какого-либо отдыха, поэтому что я, что Ангран, просто не упускаем шанса и отдыхаем. Ангран вон уже постепенно начал засыпать, ибо его в край умотало то, что пока я мотался по миру, занимаясь тем, что уговаривал различных политических лидеров на мирное присоединение к Империуму, он занимался вопросом военным. А именно сначала проконтролировал вопрос строительства мощной и в край укрепленной военной базы наших войск со всеми причитающимися ей вооружениями и укреплениями. Ну и чем больше к нам под знамена становилось людей и различных формирований, тем больше у него становилось геморроя под названием «Инспекция и наведение порядка там, где это срочно требовалось». Что, учитывая откровенно хреновую ситуацию вообще везде и всюду, во всех сферах военного ремесла, работы у него было немного, а просто до, ну скажем так, чрезмерно много. В результате чего он также валяется без задних ног, пытаясь привести себя в относительно нормальное состояние, а не быть полувареным овощем. Сколько мы тут протусовались? Месяц. Почти. Где-то плюс, минус дня два, не больше, а может и меньше. Я особо точно не считал, но в любом случае больше 3 недель точно. Много, как по мне, очень много. Хотя есть способ провести воссоединение в гораздо более быстром темпе, но учитывая, что он из себя представляет, я как-то не горю желанием особо к нему прибегать. Больно он жесток, если не сказать хуже. Говоря это, я постепенно стал замечать, что мой брат становится все тише и тише, пока просто не замолчал по причине того, что он банально уснул, вымотался бедный, как морально, так и физически. Пусть отдыхает, да и мне тоже стоит немного вздремнуть. Все-таки роль политика тоже то еще отборнейшая игуана, которым хочешь не хочешь, но заниматься придется. Благо, что у нас с обоих есть просто куча всевозможных помощников и иных, не менее высокопрофессиональных лиц на самых разных уровнях управления. Начиная от командиров наших с братом легионов, что руководят нашими ребятами в случае нашего с ним отсутствия, или же при возникновении такой необходимости, и заканчивая самыми обычными офицерами имперской армии. Так что тот факт, что мы будем отдыхать на протяжении нескольких часов, ничего особо и не изменит. Тем более у нас есть просто море свободного времени, пока наш флот летит сквозь варп к нашей следующей цели, что, учитывая капризность и непостоянство имматериума, может занять как сутки, так и несколько месяцев, а может даже и недель, в общем никто не знает. Хотя при этом наши чудила с третьим глазом будут активно помогать искать наиболее короткий и безопасный путь сквозь это опасное царство безумства и мрака, дабы наш поход продолжался и дальше. К счастью, видимо, горка и марка на нашей стороне, ибо наши ребята смогли всего лишь за 4 недели пересечь пространство варпа и быстренько послать сигнал маяка, благодаря чему уже мы на всех парах рванули в сторону наших войск, полностью готовые к бою и максимально собранные, что оказалось ой как кстати, ибо на этот раз нам противостояли не какие-то там мутанты-пустоши и радиоактивные зомби со сгнившими мозгами, а самые настоящие темные эльдары. Причем их было настолько много, что если бы не союз наших с братом легионов, то сразись мы с ними поодиночке на пришлось бы очень и очень туго. Вот только мы все равно были к этому готовы, ибо столетия сражений с самыми опасными тварями галактики, включая что тех же орков и нормальных, относительно, Эльдар, не говоря о многочисленных набегах этих выродков Скоморога, все-таки дают о себе знать. А конкретно в нашем случае мы знаем, насколько они жестоки и изворотливы, и поэтому смогли разработать более-менее нормальную тактику с целью их деактивации. Да и специально обученные у наших, верунских, Эльдар-воины, что также прошли целую кучу генетических модификаций, став при этом воинами не хуже тех же Банши или Рейнджеров, со специальным оборудованием, разумеется, стали самой настоящей грозой этих выродков, нередко вырезая ушастых просто пачками, благодаря вышеперечисленным предметам и просто зверским методам этого самого обучения. И пусть это звучит в какой-то мере нудно и глупо, но факт остается фактом. Мир мы присоединили, немного повозившись, правда, со населяющей этот мир Шушерой, уничтожив ее практически полностью, а что не успели или не смогли, то этим займутся уже простые солдаты. Сил у них на это более чем хватит, ровно как и мотивации, ибо они сражаются за свой дом и даже близких. Ну а то, что во время следующего воссоединения на нас напали эти выродки, ну скажем так, нашим парням пора уже как следует поразмиться с гораздо более серьезным и опасным противником, чем какие-то сектанты и монстры. Здесь дело гораздо более серьезное и сложное, чем в прошлый раз. Правда, само нападение произошло именно тогда, когда воссоединение было в самом разгаре, и местное правительство вообще без каких-либо проблем решило согласиться на столь щедрое предложение. Искоса оглядываясь на толпы здоровенных космодесантников, что подозрительно крепко держали свои болтеры и тяжелые автопушки, стволы которых могли быть в любой момент направлены в их сторону, не говоря уже о целом автопарке боевой техники, в обилии водившихся в трюмах наших кораблей, включая несколько титанов, что мы также высадили в количестве 3 штук, не для боя, разумеется, а чисто ради того, чтобы показать наши с братом и империумом возможности местным. И ладно бы эти выродки напали в лоб, благодаря чему мы с легкостью смогли бы их перемолоть, но нет. Вместо этого эти подонки напали на самые слабые и практически незащищенные поселения, устроив там самую настоящую бойню с целой горой изувеченных трупов и разрушенными зданиями. Не говоря уже о угнанных в рабство мирных жителей, включая как стариков, так и несовершеннолетних детей, в том числе и младенцев, участь которых будет явно не очень завидна, учитывая, что из себя представляют эти сумасшедшие остроухие маньяки-фетишисты. Им мы уже ничем не сможем помочь, лишь только надеяться на то, что их смерть будет быстрой и не особо болезненной. Но зато мы можем отомстить за них, убив как можно больше этих тварей, дабы эти подонки больше не смогли принести хоть кому-нибудь даже малейшей капельки вреда. А как все хорошо начиналось, никакой тебе крови, никаких битв и сопротивлений, а добровольное согласие на то, чтобы данный мир мирно и спокойно, а также абсолютно добровольно, вошел в состав империума человечества. Причем, судя по тому количеству народа, что жил на данной планете, и не особо богатому их образу жизни, включая даже местные элиты, что жили лишь чутко получше своих подданных, появление столь великолепных созданий, как сразу 2 примарха, включая их легионы, навеки запечатлилось в их памяти. Несколько дней назад. Планета Айден Прайм. Поселение Талос. Проснувшись посреди ночи в холодном поту, Милана вытерла со лба накатившие капли страха и одновременно надежды. Ведь ей, несмотря на ее юный возраст, всего 17 лет, вот уже который месяц снится сон на прибытии на ее родной мир огромной армии, во главе которой находятся 2 гиганта немыслимой силы и могущества. Цели их были смутными и неясными, а угроза, что они несли с собой, была крайне велика. Особенно девушка ярко видела сияние силы самого высокого из этих двух великанов, силы, что в разы превосходит все ее способности. Ибо она прекрасно видела, как он ей улыбнулся и протянул в приветствии руку, опустившись на одно колено и улыбнувшись теплой и настоящей отеческой улыбкой. Хотя она также чувствовала и видела его брата, что был готов убить и запытать кого угодно, но не позволить причинить хоть какой-то вред его родным и близким. Она это видела настолько четко и ясно благодаря тому, что эти его чувства были невероятно сильны, что пылали в его душе словно тысяча ярчайших костров. И если в первый раз она посчитала это самым обычным сном, то вот когда этот же самый сон начал повторяться уже как третий день кряду, она поняла, что что-то здесь не так, и решила прибегнуть к своему пророческому дару еще раз, дабы наиболее ясно и полно увидеть ту размытую картину, что ей каждый раз видится. Стоит ей только закрыть глаза и погрузиться в страну грез и сновидений. А учитывая ее способности, что могут не только предсказывать будущее, но и частично лечить не самые серьезные травмы, то к ее словам отнеслись максимально серьезно. Особенно к этому отнеслись лидеры ее народа, которые однажды не поверили ее словам о серьезном наводнении и засухе, и в результате чего они получили очень серьезный откат от всего этого своего неверия. Да такой, что они едва не погибли от рук восставших крестьян, что понесли многочисленные потери от голода и жажды, благо что девушка сумела предсказать, когда именно закончится этот кошмар и что именно им нужно будет сделать, дабы спасти свою жизнь и погасить народное недовольство мирным путем, без применения оружия и иной силы, потому что в противном случае все может перерасти в нечто гораздо более жестокое и кровавое. Благо что они, старейшины и лидеры поселений, оказались вполне себе обучаемыми людьми и воспользовались ее советами. Пусть где-то и во вред себе, но зато они остались живы и даже в некотором плюсе. И именно благодаря этому к ее словам стали прислушиваться сначала они, а потом и весь остальной народ, в результате чего ее сородичам удалось, если и не избежать серьезных потрясений, то максимально возможно их минимизировать. А особо умные и догадливые умудрились даже немного так разбогатеть, сумев грамотно воспользоваться своими мозгами и сложившейся ситуацией. Разумеется, использовав часть своего заработанного богатства для помощи своему народу, но не ради их нужд, а ради не лишних плюсиков в репутацию, которая потом очень сильно может им пригодиться в будущем. Поэтому когда часть наблюдателей за звездами увидели, что к их планете приближается огромное количество кораблей, которые выглядели точь-в-точь как те самые корабли светоносных гигантов из пророчеств Миланы, те немедленно поспешили оповестить все вышестоящее начальство о приближающихся пришельцах, в результате чего в самом главном городе начался самый настоящий кипиш и столпотворение народов, желающих узнать, что же там будет дальше и как именно им необходимо будет поступить, дабы не разгневать посланцев с небес. И вот тут возникла небольшая такая проблема – ведь у девушки была одна очень интересная особенность, касающаяся ее дара. Особенность, которая могла стоить ей очень дорого, если она будет творить свои фокусы слишком долго. А именно очень сильная головная боль, вплоть до идущей из ушей, глаз и носа крови, что делало для простых и молочево понимающих простолюдинов просто ужасающуюся картину. Это как минимум, что собственно и случилось несколько раз с девушкой, а максим смерть. И именно поэтому иногда она брала так называемый отпуск, дабы разгрузиться от многочисленных дел и обязанностей, чтобы набраться свежих сил и только после всего этого снова начать работать. Вот только как выяснилось, пришельцы не спешили начать высадку на планету, неизвестно чего выжидая и скорее всего готовясь. Ведь один из мальчишек, что иногда любил посидеть ночью на крыше своего дома и понаблюдать за ночным звездным небом, сумел краем глаза увидеть нечто крайне быстро промелькнувшее и также молниеносно исчезнувшее. Звали этого мальчика Петр, что означало камень, и неизвестно, что там было у остальных мальчишек его возраста, но конкретно к нему это имя подходило максимально точно, ибо мало того, что язык у него был подвешен что надо, так и упрямым он был настолько, что только Хорок смог с ним в этом поспорить, что в не таком уж и далеком будущем еще сыграло свою немаленькую роль в его жизни, да причем такую, что от него никто не ожидал. Ну так вот, увидев это самое нечто, и вспомнив о пророчестве, он помчался к своим родителям, а те, выслушав своего сына, сначала ему не поверили, но чуть позже, после долгих уговоров Петра, они решили отправиться к старейшине поселения. И вот здесь началось самое интересное, а именно то, что пожилому мужчине вдруг пришла в голову шальная мысль, что, мол, пришельцы хотят за ними понаблюдать, дабы удостовериться в их чистых помыслах, и только после этого явиться самим. К сожалению, что там происходило дальше, известно не было, ибо Милана находилась у себя в хижине, продолжая отдыхать и восстанавливать потраченные силы, отчего она попросту не могла раскрыть истинную причину того, почему пришельцы медлят. Хотя эти выдумщики были невероятно близки к истине, пусть и с некоторыми оговорками. Вот только никто из них даже и не учел того факта, что небесные люди уже прекрасно знают о существовании их пророчицы и вовсю готовятся либо к ее вербовке, либо к устранению. И что именно случится, не знает никто, ибо все зависит только от того, как именно она себя поведет при встрече с этими неизвестными. Да, конечно, почти все тут же начали стараться вести себя как можно лучше и адекватнее, что ли, дабы предстать перед посланцами с небес в наилучшем свете. Да, почти, но не значит все. Ибо нашлись несколько лентяев, что посчитали весь творившийся беспредел просто каким-то идиотизмом. Ведь согласно их словам, да и пророчица ничего об этом тоже не говорила, что неизвестные гости с неба вообще ничего от них не просили и не требовали. И все это лицемерие сделает лишь только хуже, ибо надо предстать перед чужаками такими, какие они есть на самом деле, а не скрываясь под лживой маской доброго и порядочного гражданина. В результате чего их, конечно, не убили, но слегка помяли и кинули за неправильные слова в самую отвратительную тюрьму, в самые отвратительные камеры. Эх, они еще даже и не подозревали, что их спокойная и размеренная жизнь подошла к концу и более таковой никогда не станет. Несколько дней назад, вскоре после окончания гиперпрыжка, мудрость Тиши, гиперпрыжок завершен успешно. Отклонение от нормы, в пределах 2000, не больше. Отличная работа, адмирал. Я вами очень доволен. Не стоит, сэр. Это просто моя работа. Довольно улыбнулся мужчина, услышанный от меня похвале в его адрес, ведь его поблагодарил не абы кто, а сам примарх и верховный король. А это что-то да значит. Хорошо, в таком случае подведите нашу красавицу поближе к основному флоту, мне необходимо переговорить с моим братом и офицерами нашего флота и армии о начале проведения высадки наших войск на планету. Выполняйте. Слушаюсь, сэр. Встав по стойке смирно и отдав честь, мужчина в форме адмирала начал немедленно раздавать необходимые указания, и вскоре огромный корабль, один из самых крупных, прочных и зубастых в своей серии, оказался непосредственно вблизи своего брата из 12-го легиона. И даже не самые умные и сведущие в военном деле люди прекрасно понимали, что данный корабль невероятно могущественное орудие войны, и мало кто с ним может потягаться и выйти хотя бы живым, не говоря о победе. Кроме разве что личного корабля самого императора, но зачем им противостоять друг другу, никто не понимал. И пусть каждый пилот, матрос, солдат и офицер уже давно наблюдает перед собой эту мощь, но им все никак не привыкнуть к этому невероятному зрелищу. И в глубине души почти каждый из них разрывался от желания одновременно увидеть то, как этот шедевр военного искусства разрывает врагов человечества на куски и горящие обломки, а с другой стороны они до ужаса боятся этого самого зрелища. Боятся того, что эта мощь окажется невероятной, ужасающей и великолепной. К несчастью, желание и действительность не всегда совпадают вместе, а потому многие предполагали, что однажды им все-таки удастся увидеть всю мощь личного корабля сына императора. Корабля, что назван в честь одной из эльдарских так называемых богинь, что, мягко говоря, раздражало очень и очень многих. Но никто из этих вечно чем-то недовольных не осмелился предъявить примарху свои претензии, ведь если даже император не отругал своего сына за это его поведение и не потребовал от него переименовать данный корабль, то они и подавно не имеют никакого на это права, чтобы от него что-то там требовать. Поэтому приходится терпеть, что, кстати, привело к нескольким весьма забавным случаям, когда среди военных поползли слухи о собственных задумках о названии данного корабля. Вот только это обернулось значительным таким боком для таких вот гениев от слова дел. Ибо выяснилось, что когда примарх Александр узнал о данных шуточных названиях своего любимого судна, то таких вот шутников заставили своими личными зубными щетками драить казарменные туалеты в течение года. А учитывая, какой там стоял аромат и прочие сопутствующие всему этому дело последствия, то работать им пришлось в поистине непростых условиях. В общем, всем было очень весело, особенно когда примарх лично вышел перед народом и сказал, что если еще хоть кто-нибудь посмеет хоть каким-то нелицеприятным образом обозвать его любимицу, то пострадают буквально все до единого. И это была не штука, в чем вскоре убедилась вся рота, отдуваясь на корабельном плацу, обещая этим недалеким идиотам все какие только возможны кары, стоит им только освободиться. Благо, что все обошлось, и Астартес смогли быстро и эффективно устранить все угрозы. Ну и как только все устаканилось, то выяснилось то, что разведчики уже вовсю шарятся по планете и смогли найти очень много чего интересного. Например, то, что данный мир имеет очень много шахт по добыче ископаемых, что более чем хорошо говорит о том, что данный мир может владеть столь необходимыми для разрастающегося империума человечества ресурсами. Правда, это было не так важно, точнее важно, но не настолько, чтобы упустить тот интересный факт, как наличие большого количества псайкеров самых разных уровней силы и возможностей, что выяснилось после того, как несколько этих самых групп сумели установить между собой очень прочный канал связи и сделать вывод о столь ценном и одновременно очень опасном ресурсе. Правда, где именно они находятся, и сколько именно на данной планете их находится, не знает никто, даже местная власть. Благо, что здесь, в отличие от предыдущего мира, поселения хоть и были, и довольно-таки много, но они не были такими же крупными и развитыми, как в только недавно присоединенном мире, который примарх Александр, почему-то, назвал не иначе то ли как убежище, то ли Fallout, отчего главы групп и военное руководство 11-го и 12-го легионов наскоро предположили, что присоединение конкретно данного мира обойдется им относительно быстро и легко, хотя никто из них и не сомневался ни на секунду в том, что в любой момент все может измениться в одно единственное мгновение ока, в чем они собственно убеждались уже очень много раз, особенно до нахождения своих примархов. Поэтому командиры флотов отдали приказ о повышенной готовности и быть готовым буквально ко всему, в том числе и даже к вероятному вторжению противника извне, что вскоре еще сыграло свою значительную роль в отражении нападения темных Эльдар, что вдруг посчитали данный мир легкой добычей для своих изуверских набегов. Значит так, пока мы не получили достаточный уровень данных от наших разведчиков, пусть наши ребята будут готовы к высадке на поверхность. Оказавшись на командном мостике, Александр тут же принялся раздавать приказы своим войскам, так же как и его брат, что на некоторое время устранился и отбыл на своей корабль, но при этом также находясь здесь в виде голограммы, что очень сильно облегчало общую координацию действий в предстоящих мероприятиях по присоединению данного мира. А учитывая, что там было обнаружено, сила обоих легионов может очень кстати пригодиться. И на всякий случай пусть наши корабли будут готовы вступить в бой, охраняя этот мир от вероятного противника. Да вы и сами уже это сделали. Далее. Дабы ускорить интеграцию данного мира, нам необходимо будет послать в каждое из поселений отряд Астартес и солдат, дабы они охраняли итераторов от возможных, ну скажем так, неприятностей. Войск у нас предостаточно, так что и отряды должны быть более чем крупные, дабы и защиту итераторам оказать, и показать местным, что из себя представляет Империум. И на всякий случай, ну так, вдруг пригодится, возьмите с собой побольше сладкого. Сладкого, сэр. Все в недоумении уставились на меня, пытаясь понять, зачем я это приказал, но никто так и не понял, зачем все это. Да, сладкого. Печенье там, сладких шоколадных булочек, можно даже конфет приобрести немножко. Выждав пару мгновений, я поясняю свою точку зрения и не очень, возможно, умный план. Вы возьмете это с собой для того, чтобы раздать тамошней малышне, чтобы произвести на них как можно более положительное впечатление, чтобы они были, как и их родители, к нам наиболее лояльными. Да, можно, конечно, просто влететь с ноги и сказать, что вы теперь подчиняетесь нам, но таким образом вы сделаете лишь хуже. Озлобленный враг за спиной нам совсем не нужен, что в любой момент может вогнать нам нож в спину. Нет, действовать мы будем достойно и порядочно, а не как безумные завоеватели. Мы должны показать лишь как можно больше плюсов от того, что они теперь интегрируются в Империум и признают Императора как своего господина. Но тем не менее, и отбрасывать подобный вариант решения проблемы не стоит, ибо если не получится по-хорошему, то придется действовать более жестко. Как скажете, господин. Вот и славно. И раз мы обсудили, как нам действовать дальше, давайте разработаем план действий того, как и что должны будут говорить наши итераторы. Мне не улыбается застрять тут на несколько месяцев, как в прошлый раз, пытаясь по маленькому кусочку соединить весь мир в единое целое. Вам все ясно? Так точно, господин. Нестройным хором ответили мне все присутствующие на данном мини-совещании офицеры. Брат же лишь молча кивнул, и вскоре мы всей честной компанией приступили к обсуждению столь маленькой, но очень важной проблемы. Спустя некоторое время, мудрость тиши, главный посадочный ангар корабля. Так, все готово, все системы в норме, топливо заправлено, пушки готовы разорвать противника в клочья. Можем отправляться. Вот и славно. В таком случае отправляемся. Ответив пилоту своего личного шаттла, я мельком посмотрел на личную охрану, что стояли посредине машины, будучи прикрепленными специальными зажимами к бронированному потолку, и стал просто ждать, когда мы наконец окажемся внизу и можно будет начать вновь трепаться с местными языком. Эх, как же меня это достало, но к моему глубочайшему сожалению, если я не буду этого делать, то все может стать настолько плохо, что по итогу приведет к большому такому количеству никому не нужных жертв. Да и потом, это мои обязанности, и мне от них уже никуда не деться. Сэр, до посадки осталось 3 минуты. Нас там уже готовы встречать, вон сколько народа собралось. Михаил слегка усмехнулся, глядя через камеры на то, как местные собрались как раз в том месте, где наша малышка должна будет приземлиться и чего-то ожидают. Скорее всего, именно нашего прибытия. Зачем они это делают? Глухой голос главы моей стражи из-под шлема оказался очень грозным и даже в какой-то мере пугающим. Для простых людей, но не для меня, ибо я и пострашнее видел вещи. Честно, понятия не имею, может, это просто ритуал какой-то. Они ожидают меня, ибо если я прав, то по полученным данным там, где мы должны будем сесть, проживает крайне мощный псайкер. Молодая девушка, почти ребенок. Местные кличут ее пророчицей, поэтому, скорее всего, именно она и подсказала им о нашем прибытии. Сэр, если это так, то надо быть максимально осторожными. Псайкеры невероятно опасные существа, что могут творить невероятные вещи. Я в курсе, Владимир, неужели ты думаешь, что я не предпринял хоть какие-то меры предосторожности, зная о существовании столь ценного ресурса, как данная девушка? Простите меня, сэр, я... Не стоит, твои опасения более чем обоснованы, но тем не менее действовать по отношению к ней и ее, так сказать, коллегам надо максимально аккуратно и без лишних движений. Поэтому говорить с ними буду я, а вы просто и дальше выполняете свои обязанности. Хорошо, как вам будет угодно, господин. Несколько скованно ответил мужчина, задетый тем, что он по глупости своей забыл, что его отец и господин гораздо более мудрый и опытный воин и политик, чем он. Поэтому он поклялся, сам себе правда, что в знак покаяния за данный грех, он будет участвовать в будущих боях там, где это опаснее всего, ибо негоже сомневаться в мудрости сына императора. К несчастью, его замысел оказаться в самом пекле сбылся не просто быстро, а очень быстро, ибо спустя всего ничего на тот мир, где сейчас находились войска 11 и 12 легионов, напал враг, да не просто какой-то там враг, а именно что темные эльдары. Хотя, как по его мнению, разницы между что одними, что другими остроухими никакой не было. Те же острые уши, такие же сверхнадменные морды, а уж как они ведут себя по отношению вообще ко всем, кто не является эльдаром, это просто отдельная тема для разговора. Хотя капитан признавал, что некоторые различия все же есть, например, в одежде и каком-то откровенном безумии, что ли. И как именно его отец и господин смог договориться с одним из осколков данного вида, он даже представить себе не мог. Хотя, если верить курсирующим повсюду слухам, то данный союз выгоден им обоим, что примарху и его народу, что лидеру Эльдар. Правда, насколько именно, он не стал особо вникать, так как у него иных дел было просто море и целый океан, и заниматься поисками ответов непонятно на что он не собирался. Хотя он запомнил этот момент и как появится свободное время, обязательно попытается его решить. Хотя у него, как практически и у всех его братьев по легиону, есть тоже свой так называемый бзик, а именно то, что он очень любил коллекционировать значки. Ну, это так, лишь маленькая слабость. Сейчас же он был вынужден находиться при своем примархе, когда он в очередной уже по счету раз работает дипломатом и уговаривает, умело при этом используя свою ауру примарха для достижения наиболее качественного результата переговоров. И стоит отметить, что получалось у него это просто превосходно, ибо не прошло и буквально полтора часа, как лидер и часть присутствующих его коллег из других поселений начали соглашаться буквально со всем, что им говорит примарх. И даже начали подписывать какие-то там документы, пока по системам связи не поступило сообщение о том, что сканеры флота засекли некое странное возмущение в пространстве, после чего, практически одновременно, прозвучал сигнал о массовом нападении на местные мирные поселения. Причем не абы кем, а если верить камерам солдат, это были именно те, о ком капитан только что думал. Темные эльдары. Именно они взялись попросту из воздуха, хотя у них, скорее всего, попросту где-то поблизости есть вход в паутину, и они явились именно оттуда. Но не это сейчас волновало мужчину, а то, что именно ему, его отцу, его брату и обоим легионам предстоит встать на страже этого мира и остановить этих омерзительных подонков. Путем исключения их из списка живых в максимально возможно быстрых сроках, ибо пока они медлят, эти твари устраивают в поселениях свои изуверские бойни. Нельзя этого допустить. Господин, я уже в курсе, капитан. Приготовьтесь к бою, мы должны защитить мирных жителей. Моментально став максимально серьезным, примарх легиона пылающих душ вдруг превратился из некоего добряка в сверхопасное существо, способное уничтожить кого и что угодно. И какие-то там остроухие мутанты ему не помеха, в чем вскоре все убедились максимально наглядным образом. Чуть ранее, неподалеку от главного поселения планеты, когда отряд Николая и Михаила получил от своего примарха прямое указание оказать всю возможную защиту посланного в конкретно данное поселение так называемого итератора, то они, не задавая никаких вопросов и не выказывая никаких сомнений, поспешили собрать своих ребят и отправились в путь. Вместе с несколькими танками и шагоходами, ибо вместе с ними были отправлены и по 1000 солдат на каждый отряд Астартес. Поначалу казалось, что это ну уж слишком много, ибо для защиты одного единственного человека вполне себе хватило бы и одного отряда. Правда, как вскоре выяснилось, данный ход оказался не просто очень дальновидным, но и одновременно с этим очень умным. Ибо когда посреди разговора раздался сигнал тревоги, то Астартес и солдаты оказались практически полностью готовы к отражению неведомой угрозы, коей оказалась подлая и вероломная, впрочем, как и всегда, нападение остроухих ублюдков, с которыми 11 и 12 легионы уже несколько раз встречались, еще до того, как они нашли своих примархов, отчего какой-никакой, но опыт в противостоянии с этими тварями у них был, ровно как и понимание того, что это крайне опасный и вертлявый враг, убить которого крайне сложно, но тем не менее более чем возможно. Вот поэтому, когда столкновение между сторонами наконец-то произошло, то первыми потери понесли, разумеется, имперцы, но зато как только все поняли, что вообще случилось, то потери уже начали нести сами эльдары. Причем в куда как больших количествах, ибо хоть простые солдаты даже близко не стояли со Астартес, но когда их очень даже много, и у каждого из них есть пушка, способная пробить, пусть и с нескольких ударов, броню сынов примархов, то результат этого противостояния был более чем очевиден. Да и сами Астартес тоже задали неплохую такую трепку нападавшим, перебив из своих болтеров и плазменных винтовок кучу оккупантов, после чего вступили в ближний бой, орудуя кто пиломечом, кто-то силовым топором, а кто-то просто при помощи силового кулака. Да, часть этих великолепных воинов погибла, защищая простых граждан и своих братьев по оружию, но другая смогла выжить и стать гораздо сильнее. Приготовившись пустить противников крошево из своих тяжелых болтеров, нередко при этом раздавливая черепа противникам ударов своих бронированных сапог. К сожалению, несмотря на это, несколько гражданских, в том числе самое дорогое, что есть у всего человечества, а именно дети, погибли. Просто пока основная масса остроухих развлекалась с защитниками поселения, другая их часть проникла незаметно внутрь поселения и немедленно устроила кровавую и крайне жестокую бойню. Правда, слишком долго им пировать человеческой плотью не дали плазменные лучи и болт-снаряды, разорвавшие и где-то превратившие в пепел нападавших буквально за какие-то считанные мгновения. И быть бы большому количеству трупов со стороны Империума, если бы не инженеры с Веруна. Инженеры, что смогли изобрести маленький и очень компактный генератор энергии, что смог обеспечить дополнительный уровень защиты для Астартес, тем самым повысив их выживаемость, а следовательно и смертоносность. Правда, был один очень интересный нюанс, носивший такое интересное название, как численность, вследствие чего далеко не все сыны примархов получили по данному защитному устройству, а только лишь те, кто носил звание выше сержанта. Да и то их еле-еле хватило, из-за чего пришлось в срочном порядке выслать заказ куда надо для создания определенного количества подобных устройств, на что опять же потребуется немало времени. Про примархов так говорить вообще не стоит, ибо что у одного, что у другого защита была на самом максимальном из всех возможных уровней. Но сейчас не об этом, а о том, как Астартес, вкупе с простыми солдатами смогли отразить подлое и вероломное нападение этого ужасного противника. Потеряв при этом часть своих солдат и техники, и к несчастью брат Михаила, Николай, также оказался в их числе. Ну точнее, он оказался очень сильно ранен, практически стал инвалидом. Благо, что медицина в Империуме находилась на высшем уровне, и его удалось спасти, превратив того частично в машину, и не запихнув в саркофаг дредноута, чего, честно говоря, никто из 11-го легиона не особо то и хочет, считая это слишком жестокой мерой по отношению к солдатам, и применяют его только и исключительно с согласия самого бойца, что добровольно решил стать оператором данной боевой машины. Вот только помимо мелких поселений эти остроухие выродки напали и на главное поселение, там, где находилось большинство руководства колонии, включая сразу двоих примархов, их охрану и просто огромный контингент войск, большая часть из которых уже встречалась в битвах с этими подонками и знала, как на это реагировать, вследствие чего выходцы с Комаррага получили не отличный набег с богатой добычей, а несколько иные, более интересные последствия. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют. Так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. Веаг, глава, 20. Грохот болтеров и яростное жужжание пиломечей, воинственные крики, полные гнева и радости, что иногда сменялись короткими воплями боли и тихими стонами, ибо никто из воюющих сторон даже и не собирался щадить друг друга. Например, темные эльдары, что нагло и бесцеремонно вторглись в данный мир ради добычи и ловли рабов, да и заодно устроить массовые бойни с как можно большим количеством насилия, не собирались отказываться от своих ненормальных и откровенно садистских планов, а их противники, а именно войска Империума, собирались действовать ровным счетом наоборот. Точнее, они этим уже и так занимались, истребляя иноземных вторженцев просто пачками, разрубая или даже разрывая голыми руками своих недругов просто на куски. Но если простые солдаты, в скобках конечно же, вырывали для Империума победу количеством и силой своего оружия и прочности брони, а Астартес действовали примерно тем же самым образом, но умноженным просто в десятки, если не сотни, раз, то вот братья-примархи стали воистину самыми настоящими богами войны. Иначе не скажешь, ведь чего только стоил один лишь Шангран, примарх 12-го легиона, что всего одним лишь взмахом своего пилота пара разрубил сразу четверых противников, а ударом другого своего зубастого любимца убил, а точнее сказать, покалечил до состояния еще чуть-чуть и все смерть, еще троих падших обитателей Комарога, и это еще не говоря о его просто феноменальной скорости, воистину запредельной прочности, ловкости и все возрастающей с каждым ударом злобы, которая автоматически превращала примархов практически в воплощение самой смерти для любого противника. А крики злости и ненависти по отношению к столь омерзительному и жестокому противнику придавали ему и его солдатам лишь дополнительные силы для битвы, что при нынешних условиях оказалось ой как кстати. Особенно отличился при этом Допингикхарн, размахивая таким же, как и у его примарха пилотопором, орошая вокруг себя местность вражеской кровью и искалеченными органами, попутно взрывая им головы и внутренности модернизированным болт-пистолетом. Александр же, ну скажем так, учитывая его просто феноменальный опыт в многочисленных битвах, против что орков, что эльдар, что их падших сородичей, что чуть ли не на постоянной основе гремят на территории Верунского королевства, его обучение что физическое, как рукопашный бой, так и бой с любым оружием, в прямом смысле этого слова, так и псайкерское, то в конечном итоге получилась просто ядерная смесь, доведенная до состояния своего пика при помощи того факта, что он является примархом. Смесь, что просто испаряет всех и каждого из встреченных им противников как ударом своего некронского меча, так и банальной мыслью, которая превращала десятки падших просто в смердящей вонью горелого мяса факелы. Кстати о его мече, Астартес и имперские солдаты, что умудрились увидеть и выжить после того, как они увидели обоих примархов в действии, настолько впечатлились увиденным, что даже стали сражаться куда как яростнее, чем оно было раньше. Даже несмотря на то, что они по-прежнему гибли в весьма немаленьких количествах, ибо темные эльдары противник невероятно опасный, и не прощающий ни единой ошибки. Да и они тупо безумнее и упрямее, не желающих отступать, когда перед их носом такая желанная добыча. И именно поэтому один из лидеров этой группы вторжения решил самолично расправиться с этими высоченными выскочками. Да вот только он не знал, что сражается не абы против кого, а против самих примархов. Точнее он знал, но особо не разбирался, кто из них кто, да ему и было как-то наплевать на этот факт. Главное устроить своей жертве как можно более мучительную и максимально долгую смерть. Вот только случилось нечто такое, чего он из-за своей гордыни и чрезмерной самоуверенности попросту не смог предугадать. И носило это самое нечто такое интересное название, как смерть от меча примарха, который, в самом прямом смысле этого слова, разрубил самоуверенного глупца от плеча до паха всего одним единственным ударом, спалив при этом своим пламенем еще несколько ушастых негодяев, находящихся поблизости. Да и его глава охраны также ни на миг не отставал от своего господина и отца, сумев одним точным попаданием в бок из своего любимого тяжелого болтера убить второго командира падших эльдар, чтобы затем схватить за череп одну из полуголых эльдарских ведьм и резко сжать его, превратив живую материю в мертвую всего лишь одним единственным движением руки. И так уж получилось, что, видимо, только после смерти своих хозяев остроухие стремительно поняли, что здесь им не очень рады, и поспешили немедленно ретитроваться от этого места как можно дальше, оставив после себя лишь только хаос, разруху и множество изувеченных трупов, не говоря уже о многочисленных пожарах, в которых погибло весьма немалое количество народа, как и под многочисленными обломками от упавших на землю зданий, что оказались превращенными в груду щебня и иных не очень целых кусков стен и потолков.